о трагедии отвержения Христа своим же народом, который он возлюбил даже до смерти крестной, мы говорили на прошлой радиопередаче. Читая Евангелие от Иоанна, 7 глава, 32 стих, 45 по 46 стих, мы видим, что бесхитростный и простой народ дивился словам благодати, исходившим из уст его, а честолюбивые фарисеи предали его из зависти. Евреи наших дней, насколько я знаю, оправдывают неприятие Христа следующими доводами. Христос нарушил закон, например, постановление о субботе. Между тем, он сам говорил: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». От Матфея 5:17-20. Соблюдение буквы, обрядовая праведность, выражающая в формальном внешнем исполнении закона, не спасает человека. Она-то и помешала иудеям видеть истинную праведность Христа. Они роптали на учеников Христа за то, что они не постятся. Они негодовали на то, что Он исцелял в субботу. Он ответил им: «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. От Марка 3:4. Потому и молчали, что совесть их сознавала правоту Христа. Ведь и они знали 58 главу Исаии, где говорится так возвышенно, поистине новозаветно и о посте, и о субботе, как о проявлениях все той же единой главной заповеди о любви. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой, и сытающихся бедных веди в дом. Тогда откроется, как заря, свет твой, и слава Господня будет сопровождать тебя. Когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца, тогда свет твой взойдет во тьме». Словом, в пророческом понимании Ветхого Завета, как и в Новом Завете, пост есть самоограничение во имя любви, аскеза не желудка только, но также и эгоизма, обуздание не только чревоугодия, но и любостяжания, гордости, устранение всякой эксплуатации ближнего. Как прекрасны были и в древнем христианстве, да и в наше время, в дни голода в Советской России, так называемые посты любви, когда верующие не ели целый день, чтобы сбереженную таким образом пищу или ее равноценность отдать голодающим братьям. Здесь же у Исаии говорится и о субботе, все в том же возвышенном, новозаветном смысле. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоих во святый день мой, и будешь называть субботу отрядою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе, и я возведу тебя на высоты земли». Исцеление в субботу больной женщины, скорченной тяжкой немощью, в течение 18 лет вызвало негодование начальника синагоги. Но Господь сказал ему: «Лицемер, не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей, и не ведет ли напоить? Сию же дочь Авраамову, которую связал сатана уже 18 лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?» И когда говорил он это, все противившиеся ему стыдились, и весь народ радовался о всех славных делах его. В одну из суббот Иисус проходил по засеянным полям, и ученики его дорогою начали срывать колосья. Это опять вызвало протест и укоры со стороны фарисеев. Он же напомнил им о том, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам и бывший с ним, как вошел он в дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывший с ним, и сказал им: «Суббота для человека, а не человек для субботы, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». И именно Сын Человеческий, как совершенный человек, может господствовать над правилами, ибо Он все делает не ради прихотей своих, а ради действительной потребности или высшей правды. Фарисеизм же, в своем буквальном и формальном понимании заповедей, дошел до крайне уродливых понятий. Они вызвали на свет, например, известный трактат в Талмуде Беца, где серьезно рассматривается вопрос: можно ли есть яйцо, которое курица снесла в субботу? Любопытно, что для обхода запрещения переносить в субботу вещь из дома в дом, некоторые евреи в западно-русских городах ставят на двух сторонах улиц два шеста, и соединяющая их проволока должна знаменовать, что вся улица представляет один и тот же дом. В Нагорной проповеди Христос не отменил этики Моисея. Так он не устранил заповеди «не убей», но углубил ее пониманием тем, что запретил и гневаться на брата своего. Вообще говоря, Новый Завет относится к Ветхому, как восход солнца к заре. Одно и то же солнце сияет здесь и там, но с разной степенью яркости оно видимо людям. Так и здесь один и тот же Бог, но различно представление о нем людей и различна глубина понимания его воли. Одна студентка в Праге недавно сказала мне: «Я преклоняюсь перед Новым Заветом, но Ветхий, он так не похож на Евангелие». Между тем, Новый Завет имеет столько же общего с Ветхим, сколько роза с ее корнями. Корни жесткие и серые, они обитают в темных недрах земли, но они питают прекрасный цветок. Так из божественного мрака Моисеевых откровений расцвела благоуханная роза Нового Завета. Подобно этому, одна интеллигентная еврейка в Тель-Авиве, сочувствующая Евангелию, сказала мне недавно: «Ветхий Завет – это фундамент, а Новый Завет – дом, построенный на этом фундаменте. И жить мы можем лишь в доме». В Варшаве знакомый инженер-еврей сказал мне: «Когда вы, христиане, будете находить Евангелие в Ветхом Завете, а мы, евреи, будем находить Ветхий Завет в Евангелии, тогда мы поймем друг друга». И это совершенно правильно. Сам Христос и апостолы признавали боговдохновенность Ветхого Завета. «Как вы относитесь к Ветхому Завету?» — спросил одну благочестивую старушку пастор. «Как Иисус?» — ответила она в простоте. Такой ответ служит лучшим отпором всему ложному либерализму некоторых христиан нашего времени, которые хотят в своих умствованиях быть выше самого Учителя. Далее, евреи указывают на христианское учение о Троице, которое якобы противоречит откровению Ветхого Завета о едином Боге. Надо согласиться с тем, что некоторые неудачные попытки выразить в человеческих словах великую тайну Божества могут вызвать недоумение. это лишний раз показывает, как рискованно для человека вторгаться плотским умом своим в то, чего не видел. Уже само по себе намерение пятичувственной логикой постичь сверхчувственное обречено на неудачу с философской точки зрения. Одно ясно. Христос учил в том же едином Боге, в которого верили Моисей и пророки. На вопрос законника о наибольшей заповеди он повторил известное: «Слушай, Израиль, Господь Бог твой есть Господь единый», и этим подтвердил учение Моисея о единобожии. В еврейском оригинале сказано именно «эхад» – «единый», один в смысле единства, которое может быть и при множестве, а не «яхид» – единственный, только один, одинокий. Речь идет не об арифметическом единстве, а об этическом и метафизическом. Он единый во всех своих проявлениях, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, и в истории, и в природе, и во всех сторонах и выявлениях своего существа. Подобно этому у душевно здорового цельного человека и разум, и воля, и чувства едины. Они объединены тем, что мы называем личность, я, единство духа. Бог не есть бесплодная единица, но творческая троица.